Железнодорожная, черная. Выпила и сбросила с себя что-то лишнее. Если она сбросит, подумал я, если она следом за этим лишним сбросит и исподнее, содрогнется земля и камни возопьют. А она сказала: ну как, Венечка, хорошо у меня? А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: ровно 30 лет я живу на свете, но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо. Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво нежным? Быть ли мне пленительно грубым? Черт его знает. Я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться с захмелевшей. До этого, сказать ли вам, до этого я их плохо знал. И захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью. Но как только устремлялся, сердце останавливалось в испуге. Помыслы были, но не было намерений. Когда же являлись намерения, помыслы исчезали. И хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль. Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии. Это будило во мне, как бы это назвать, негу, что ли? Ну да, это будило во мне негу. Но с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость. То есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки. Это мне нравилось. Это наполняло меня, ну, чем это меня наполняло? Негой, что ли? Ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, они ведь и в Ильича из нагана стреляли. Это снова убивало негу. Приседать, приседай. Но зачем в Ильича из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге. Но я отвлекся. Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?